Друзья, представляться уже не буду, братья представили уже. Мне хотелось бы обратить внимание на место из Священного Писания, которое указывает на принцип, на закон, можно сказать, успешной жизни и успешного благовестия. Место, которое прочитаю, записано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 24 стих. Это слова Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Друзья, Иисус Христос сказал такие слова, что «если зерно, падшее в землю, оно не умрет, то оно останется одно». Для того, чтобы наша жизнь она была правильной, плодотворной, это зерно должно умереть. Мы должны умирать для себя. Апостол Павел сказал такие слова, что «я каждый день умираю». И действительно, жизнь апостола Павла, она была успешной, она была правильной. И мне так видится, что, наверное, ни одна конференция по благовестию, она не проходит без того, чтобы вспомнить о его служении или какую-то его цитату из его слов, этого благовестника, который прожил свою жизнь и так ревностно подвязался в этом служении. Друзья, и думаю, что действительно это самое важное. И вот апостол Павел, он действительно трудился так, как это, ну, как бы сказать, хочет, чтобы Господь, чтобы и мы так трудились. Хороший, достойный пример. Друзья, в нашей церкви тоже совершается благовестие. И вот так вот к этому отчету, немножко готовясь, я так подумал, что думаю, когда мы делаем что-то, кажется, вот что-то много делаем, а когда дело к отчету, смотришь, так мало. И думаю, когда-то оно чем-то напоминает тот отчет, который будет когда-то перед Богом, что мы, кажется, вот живем хорошо. А когда мы придем к Господу, что мы принесем, то, что мы сделали? Друзья, ну, одно то, что... Первое хочется сказать, у нас проводится благовестие в городе. Вот такой, можно сказать, для меня новый метод. Как-то раньше думал, как совершать евангелизационные служения. Порой трудно, где-то музыкантов тяжело собрать, кто-то не вышел из способных людей. И как-то трудно с благовестием. Ну, а потом как-то решили так, чтобы благовествовать, выходить в город, и люди, где сидят тут между многоэтажками, подходим к ним, говорим о Боге, даем трактаты, беседуем. Если они заинтересованы, споем псалом, любовь Христа, еще какие-то из простых псалмов. И вы знаете, люди интересуются, и по-своему как-то и для меня решился вопрос летнего благовестия, как вот в летнее время проводить благовестие. И можно сказать, летом и в воскресенье между служением мы выходили и регулярно совершали это служение. То есть, ну, если ничего не мешало, не было других каких-то мероприятий. Также у нас прошло благовестие с ансамблем, тоже несколько служений, 5 служений прошло. Еще у нас в церкви практикуем страничку о благовестии, проводим. Ну, как бы сказать, для своей церкви. Вот были друзья вот на прошлой конференции, и так, может, кто еще слышал, что проводили служение такое «История трактата». Ну, мы как бы тоже по этому принципу. Ну, а потом, когда начали проводить один раз, другой, то мы, ну, как бы немножко переименовали и просто назвали «Страничка о благовестии». Почему? Потому что не только о трактате разговор идет, но проповеди, вот, допустим, вечернее служение, проповеди на тему о благовестии, рассуждения, делимся, как прошло благовестие, кто с кем побеседовал. И оно действительно получается как страничка о благовестии. Друзья, еще так, вот уже упоминали братья благовестие среди цыган. У нас брат тоже ревнует об этом, и в нашем городе было. Пришло, конечно, в нашем городе, наверное, человек до 80 из цыгане пришло в молитвенный дом. Ну, конечно, и радостное, и необычное явление такое. Ну и скажу так вот, как-то я на мгновение представил, что эти бы все цыгане покаялись и стали членами церкви через полгода. Ну, как-то такое трепетное состояние, думаю, что было бы в церкви. Ну, все-таки думаю, что труд серьезный. Ну и сейчас брат наш тоже отсутствует, не смог быть здесь, уехал на благовестие. Ну и как-то еще такая возможность досталась мне попасть в горисполком. Меня вызвали. У нас так получилось, родился ребенок, и там в течение месяца надо его зарегистрировать. Ну, и я как-то так прошло время, одни проблемы, другие, и не успел в это число. И прихожу, А как-то не в тот день попало, потом пришел, и на один день я просрочил, и в месяц не вписался. Ну и пришел, они мне говорят, что вам, ну как бы, в горисполком надо, и там что какое решение они вынесут, и потом уже к нам. Ну я как-то попытался поговорить, она добрая, но говорит, ну такой закон, мы не можем по-другому. Ну дала мне на какое время пойти в горисполком, я так думаю, ну какой-то... Такая, ну, небольшая вина вроде бы, но все равно вызывают горисполком на заседании. Ну, я так подумал, думаю, ну, как вот идти в горисполком, вроде и мелочь. Ну, попросил друзей, чтобы помолились. Вот взял с собой трактаты, и думаю, когда они вынесут приговор, я раздам всем трактаты. Ну, захожу туда к ним, они пришли, говорят, по какому делу? Один там посмотрел, говорит, ой, та ты шо, какая проблема? Ну, что я один день просрочил с этим свидетельством. Ну, в общем, они решили, что устным предупреждением обойтись. Ну, и говорят, что, ну, я говорю, все, он говорит, да. Ну, а их так сидят, они за таким круглым столом, не знаю, сколько их там человек, может, 10, может, больше, может, чуть меньше. Вот, ну, я говорю, ну, у меня есть к вам слово. Одна женщина не услышала, говорит, ну, все, вы свободны. А мужчина сидит и говорит, так у него есть к нам слово. Ну, и, в общем, они решили выслушать меня. Я им сказал, что я человек верующий, и раздал трактаты. Ну, как бы по такому принципу, как братья говорили, сами мы не идем туда, но когда нас вызывали, то мы благовествовали и правителям. Ну, и так получилось раздать трактаты и пригласить их на богослужение. Ну и также в больнице тоже у нас в основном, конечно, рождественские праздники, то пускают по всем кабинетам, можно сказать, по всем отделениям, по всем больницам, в принципе, пускали нас с благовестием, и люди хорошо воспринимали. Один раз, конечно, мы посетили нашу сестру, она лежала с внучкой в пункте травматологии, в травматологическом, и... Мы решили ее посетить, пришли. Она такая говорит, ну давайте, друзья, спойте, тоже ревностная сестра. Мы и спели там, сказали, кто в палате были. А потом она повела, рядом там лежал один человек, ну их двое лежало, но к одному не смогли мы зайти. Они, в общем, эти два человека, они выясняли отношения между собой и попали двое в травматологию, в одну палату. Ну а потом их уже как бы, может быть, немножко они окрепли их в разные палаты. Вот, ну, в общем, засвидетельствовали, хорошо воспринимал этот человек. Ну, также у нас, друзья, служение библиотеки совершается, и фонотека тоже. Друзья есть ответственные за это, совершают это служение. Ну, так, в принципе, по благовестию, друзья, как бы все, но хотелось бы попросить о том, что как бы есть переживание, что в основном вот мы работаем вроде бы и с благовестием, но мало как-то благовествуем среди молодежи. Хотелось бы есть переживание, и у меня лично об этом, чтобы как-то среди молодежи велась какая-то работа. Много есть молодежи, много есть заведений, где учатся, где техникумы, училища, институты, как-то проводить работу. Пока не открыто как, но хотелось бы как предмет молитвы. Вот так.